102. Гуру. Сроки подходят. Ждущие их, можете ли встретить их во всеоружии готовности? Времени достаточно было, чтобы привести себя в должный вид. Кто-то потерял это время напрасно. Кто-то не сделал и малой доли того, что должен был сделать. Кто-то вообразил, что дозволено все, и отрезал себе путь к свету. Кто-то решил, что если те, кто позвал, ушли из плана земного, то это значит конец всему сказанному ими. Кто-то просто отбросил учение, ни о чем не помышляя. Но кто-то бережно оберегал серебряную нить духа, зная, что ни жизнь, ни смерть не прерывают ее. Кто-то укрепил эти связи еще больше. Кто-то потрудился и сделал, что мог, для утверждения имени позвавших. Кто-то времени не терял и заботливо расширял сознание и усваивал учение. Но вот идут сроки, и есть еще время себя подготовить, чтобы встретить их во всеоружии. Сделавший хотя бы малое, не пожалеет, ибо спело пожнет.